16. Прежде чем искать вход на третий ярус, я забрал еще один трофей. От стражи цепи осталась гора обломков, крошек и пыли. Бери все, что хочешь. Я кинул взглядом останки Карбазу, отбросил ногой пару камней и взял первое, что попалось на глаза. Стальной обломок звена от цепи, совсем небольшой, размером меньше ладони, чтобы уместился в карман. Вот теперь можно было отправляться дальше. Я посмотрел на парней и кивнул в сторону третьего зала, туда, где пробудились стражи. Именно там я и рассчитывал найти вход в глубины змеиных пещер на самый последний уровень. Матрос Фред поднял с пола Матиаса и навалил его себе на плечо. Раненый маломальски передвигал ногами и мог самостоятельно идти вперед, а вот Дарта пришлось нести на руках. Этим занялся второй матрос, Леонард. Хинниган забрал оружие. Он прихватил с собой все, что нашел в залах. Двуручный топор Дарта, пару самодельных пик, кинжал Георга и дубинку Матиаса. Вообще-то это был обгоревший факел. Я же взял себе топор Фердинанда. А вот Кадо ни у кого из нас не осталось. Мы истратили все до последней единицы в сражении с привратником второго яруса. Теперь ловить с нас было нечего. Изнуренная и грязная компания. Пещеры всех сравняли. Я прошел к опустевшим постаментам в третьем зале и провел ладонью сначала по первому, а потом и по второму пьедесталу. На третьем моя рука задержалась. Первые два постамента были холодными, а вот третий — теплым. Значит, мои догадки были верны. Под постаментом Карбазу и скрывался вход на третий ярус. Оставалось его открыть. Я обошел мраморную громаду, присел и бегло обшарил плиты руками. Тайный рычаг обнаружился уже через пару минут, спрятанный в узкой нише у самого пола. Если специально его не искать, даже не заметишь. «Рэй, погоди!» — мне в плечо вдруг вцепился Хинниган. «Глянь туда!» — он указал наверх. Я задрал голову и увидел, что под потолком зала снова собрались мерцающие сферы, безликие огни. Они горели чистым белым светом, как при первой встрече, и опять выглядели безобидными. Значит, взорвались тогда не все сферы, что тут были. Оставшиеся нависли над нашими головами и просто мерцали, тихо и спокойно. Ну и хрен с ними. Я опустил взгляд и обхватил пальцами рычаг. «Рэй, стой!» Хинниган опять меня остановил. Его голос стал еще тревожнее. «А вдруг, когда мы откроем вход, оттуда что-нибудь вырвется? Ну, не знаю, какой-нибудь монстр. Если уж на втором ярусе живут такие твари, тогда что творится на третьем? Мне страшно подумать». Я медленно выдохнул и облизал потрескавшиеся губы. Мне тоже страшно было об этом думать, но не сидеть же теперь тут. Я крепче обхватил рычаг и с силой навалился на него, опуская вниз. Постамент вздрогнул, внутри него зашуршали камни, затрещали замки и застучали запорные механизмы. Прошла минута, вторая, третья. Все напряженно ждали. Я замер, присев у постамента, а Хинниган склонился над моей макушкой. Его тяжелое и мерное дыхание становилось все чаще и отрывистее. Голова и так горела, а тут еще Хинниган принялся в затылок дышать. «Клифф, ты можешь отойти?» — поморщился я. «Чего?» Он так сосредоточился на ожидании ужаса, что даже не сообразил, что я от него прошу. «Не дыши на меня», — говорю. «Не дышать? Ну, знаешь ли, вот это претензия!» Он уже хотел хорошенько возмутиться, но в этот момент каменная крышка на постаменте приподнялась и сдвинулась. Я вскочил, навалился на нее всем весом и толкнул к краю. С грохотом крышка упала на пол. Теперь перед нами был уже не пьедестал, а квадратный вход-колодец со ступенями, уходящими вниз, в густой мрак. Я забрался на край постамента и спрыгнул на первую ступень. «Рэй!» Хинниган опять хотел что-то сказать, но почему-то передумал и смолк. Я вгляделся в темень внизу. Из колодца пахло серой, воздух окутывал жаром. «Ну что, вперед?» — сказал я, посмотрев на парней. «Осталось немного. Как спустимся, сразу получим кадо, по 150 единиц каждый». От моих слов на их кислых и усталых рожах ничего не изменилось. Оставив попытки хоть как-то их приободрить, я начал спуск первым. За мной пошел Хинниган, за ним матросы с Матиасом и Дартом, но самое неприятное, что следом отправились и безликие огни. Они влетели в колодец со второго яруса и медленно последовали вниз, нависнув в воздухе над нашими головами. Их яркое мерцание освещало дорогу, и было очень кстати, хотя радости по поводу того, что эти странные сущности нас сопровождают, я, конечно, не испытывал. Мне хватило кровавого зрелища на втором ярусе. «Рэй!» прошептал позади меня Хинниган. «Если мы выживем, я напьюсь, можно? Прямо во дворце!» Я не удержался от усмешки. «Ты у меня разрешение спрашиваешь?» «Ну, ты же вроде это, как его, принц. Прикажешь принести мне ящик пива? А лучше чего-нибудь покрепче, и я упьюсь вдрызг, ладно? Чтобы забыть весь этот ужас!» «Это тебе не поможет», — отозвался я мрачно. Хинниган с шумом выдохнул. «С тобой так приятно разговаривать, Рэй, ты вообще весельчак, ну прям душа компании. Не представляю, как Хлоя тебя терпит». Ну вот кто его просил, взял и вспомнил о Хлое. Я как мог заставлял себя о ней не думать, и у меня даже получалось, а тут Хинниган со своей болтовнёй. Ну очень вовремя. Как назло, в жаркой темноте особенно легко представлялся образ Хлои. Даже чудовищная усталость не мешала воображению раз за разом возрождать картины прошедшей ночи. Пульсирующие руны, нежную кожу девушки, ее стоны и шепот. И опять возникла тревога. Куда Хлоя делась сегодня утром? Но не могла она просто так взять и уйти, не разбудив меня, особенно после такой горячей ночи. «Рэй», — опять заговорил Хинниган, — «что-то мне не нравится эта жара. Чувствуешь, какая духота, будто тут вулкан или адский котел кипит». Жара правда стояла адская. Все гуще становилась серная вонь, а ступени никак не заканчивались. Мы спускались и спускались, огни мерцали над головой и не отставали от нас ни на секунду. Вспомнили слова Мории. Они ищут в безмолвии, но находят в шуме. Они бессмертны, но боятся подобных себе. Из мирного света они превращаются в самый жуткий страх и питаются им же. Не разговаривайте с огнями, не прикасайтесь к ним, не ловите их руками, не отмахивайтесь от них и ни в коем случае не следуйте за ними. Пока выходило так, что это огни следовали за нами, хотя в темноте не разберешь, кто, куда и за кем следует. Я был бы не против пойти другим путем, но путь имелся только один — узкий лестничный коридор, поэтому приходилось спускаться на свой страх и риск. Наконец ступени закончились, и мы подошли к третьему ярусу. Странное дело. Обошлось без происшествий и полчища монстров. Нижний уровень змеиных пещер встретил нас тихо и подозрительно спокойно. Очень подозрительно и очень спокойно. 150 единиц кодо возродились в одно мгновение и обрушились таким же морозом по коже, как на втором ярусе, только вдвое сильнее. Ноги подкосились, дыхание перехватило, пришлось даже остановиться и опереться рукой на стену, чтобы не свалиться. «Фух, аж больно! И это уже явно не похоже на оргазм, правда?» — выдавил Хинниган и с горечью добавил. «Был бы Ориван в сознании, он бы выдал очередную тупую шутку. Кажется, я по ним соскучился даже». Он вздохнул и поежился. Пока мы дожидались остальных, успели оглядеться. В густой и вязкой жаре перед нами предстал один единственный зал с отшлифованными до зеркального блеска стенами и полом. От сияния камней все вокруг полнилось светом и казалось сказочным. На противоположной стороне зала темнели три портала, похожие на огромные черные кляксы. Они уже были активированы и готовы к переносу людей. Скорее всего, порталы соответствовали тому, в каком порядке стояли наследники во время клятвы. То есть самый левый портал предназначался мне, средний — Матиусу, а правый — Георгу. Все это вселяло надежду. Только до порталов надо было еще добраться, и что-то подсказывало мне, что это будет очень непросто. По всему сияющему залу стояли существа, застывшие в неподвижности. Каждая выше человеческого роста примерно вдвое, в длинных белых одеяниях и с огромными мечами. Издалека они походили на людей, единственным их отличием были рога, причем у каждого разные. У кого-то массивные, прямые, у кого-то тонкие, изогнутые и изящные. Я начал подсчет потенциальных врагов, но меня опередил Хинниган. 12, уверенно сказал он. «Их 12, Рэй. Я даже знаю, кто это. Ну, точнее, кого эти твари изображают. Ну, конечно, на самом деле они ими не являются. Это лишь их мелкие образцы, копии». От глухого и сиповатого голоса Хиннигана по спине пронеслись мурашки. «Копии чего?» — уточнил я. «Разве ты не слышал легенду о 12 демонах мрака?» — удивился он. Я коротко качнул головой и прошептал, не сводя глаз с рогатых созданий. «Рассказывай уже, Клифф, просто рассказывай, не надо задавать мне вопросы, ты же знаешь, что я ни хрена не читал, ну...» Хинниган тщательно прочистил горло, будто оно запершило от ужаса. Я уверен, так оно и было. и произнес: «В древнесаббасских текстах говорилось, что на Землю пришли 12 демонов из мрака. Сначала явились 10 обычных и явились добровольно, чтобы подарить людям свои темные силы, а также властвовать, сражаться и развлекаться среди человеческих пороков. Бессмертные и бесплодные, они выбрали себе 10 земных женщин и зародились в их чреве, чтобы обрести человеческое обличье. Имена этих демонов в легендах разнятся, говорят, сами демоны постоянно лгут о своих именах и придумывают все новые». Теперь меня охватил не просто мороз, а настоящий трепет. Хинниган говорил о черных волхвах, и если верить древним текстам, то получается, что всего на Земле существовало 10 обычных черных волхвов, и среди них Херифорд и Софи. А что остальные два демона? А остальные два — это высшие демоны мрака. Они были призваны насильно неким царем, человеком и мастером призыва, создавшим 5 печатей, дающих уникальные способности от темных сил. Демоны не могут их носить, так было задумано. 4 из перстней царь отдал правителям 4 государств, а 5-й оставил себе, чтобы повелевать 2 призванными слугами и посылать их на задания. Говорят, это был справедливый и грозный царь. Только он умер, а печати остались и переходили из рук в руки. И тот, кто владел главной печатью, владел и своими могущественными слугами. Возможно, и до сих пор владеет. Чем дольше говорил Хинниган, тем крепче я сжимал в ладони топор. В этот самый момент речь велась обо мне. Обо мне и Ребекке. Никаких сомнений, 2 высших демона — это и есть 2 Энормоса. Хинниган покосился на матросов, замерших рядом и с волнением оглядывающих зал, потом повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. Кажется, он догадывался обо всем, что со мной творилось. Хинниган был слишком умен, чтобы не догадаться, и слишком осторожен, чтобы сказать об этом напрямую. «Хочешь, покажу, где они?» — тихо спросил он. «Те 2 высших демона. Хочешь увидеть их копии?» Я лизнул сухие губы. «Хочу». Хинниган шагнул вперед и медленно протянул руку, указывая на демоницу, стоящую у правой стены в окружении других темных созданий. «Говорят, она зовет себя Лилит», — прошептал Хинниган. «Возможно, это очередное ложное имя, не знаю. Никто не знает, кроме нее и ее сородичей». Я всмотрелся в далекое и прекрасное лицо, освещенное сиянием пещер. Лилит. Покоренная демоница и слуга, исполняющая все прихоти своего хозяина, не знающая пощады и давно забывшая, что такое свобода. «А вон там второй», — добавил Хинниган. «Точнее, он не второй, он первый и самый главный». От этой фразы мне стало жутко. Сердце пропустило удар. Если честно, я боялся перевести взгляд туда, куда показывал Хинниган, а он как раз смотрел в сторону противоположной стены. Именно там темнели вожделенные порталы. Я сглотнул собравшуюся в глотке слюну и глянул туда же. Главный демон стоял на возвышенности и, в отличие от остальных, был облачен в черный плащ. Высокий, широкоплечий, грозный и гордый демон с высоко поднятой головой и сияющими белыми глазами. В руках он держал не один меч, как все, а 2 меча. Черных, как уголь, лоснящихся блеском и несущих смерть. Он замер в боевой стойке, взяв мечи обратным хватом и расставив их в стороны, будто стерег подступы к порталам и готовился атаковать любого, кто осмелится подойти. И тут я понял еще кое-что. Это и был привратник последнего яруса. Интерлюдия 1. Клоя. Комната Теодора Ринга. За несколько часов до этого. Клоя проснулась внезапно. От тревоги и нехорошего предчувствия, от ощущения, будто кто-то на нее смотрит. Тревога прошла так же быстро, как появилась, зато события прошедшей ночи ярко вспыхнули в памяти. Мрак дворцовой спальни, горячее тело Рея, его тяжесть и напористость, тиски его рук, его тьма. Самая настоящая тьма. Хлоя видела то, чего не должна была видеть, его истинную сущность, без телесной оболочки. Она показалась всего на мгновение, проступила через лицо Теодора Ринга, такое красивое и такое серьезное. А за ним Хлоя увидела совсем другой образ. Горящие белым огнем глаза, острые скулы, пугающий и ненасытный взгляд, широкие в разлет брови. Это был не просто какой-то демон. На нее смотрел демон наивысшего чина, еще не осознавший своего могущества, такой хрупкий в своем неведении, такой сокрушительный в своей войне. И в тот самый момент он забирал ее невинность. Он делал это так жадно, будто овладевал не только ее телом, но и душой. Хлоя повернула голову на подушке и всмотрелась в лицо спящего рядом парня. Да, это был он. Только сейчас это был обычный человек. Почти обычный. Рэй спал так крепко и умиротворенно, что Хлоя не стала его будить, хотя ей безумно хотелось прикоснуться к нему и повторить все, что было с ними ночью. И плевать, кто он на самом деле, она хотела его прямо сейчас. Наверное, она любила его. Он ведь спас ее когда-то и продолжал спасать, хотя она всегда утверждала обратное, что он чудовище и испортил ей жизнь, что у него манеры, как у разбойника, что она ненавидит его. На самом деле он был прекрасен. Волевой, смелый, справедливый и упорный, как дьявол. Он шел вперед вопреки всему. Он знал свой путь и следовал только ему, а по пути менял все вокруг себя. Хлоя без сомнений доверила бы ему собственную жизнь. Не удержавшись, она придвинулась к Рэю ближе, коснулась губами его голого плеча и шепнула: «Рэй». Он не услышал, даже не шевельнулся. «Ладно, пусть поспит. В конце концов, она видит его не в последний раз». Утренние лучи уже пробивались через витражи и ярко освещали спальню. Красиво, тепло, но надо было уходить. Хлоя выскользнула из постели и огляделась в поиске одежды. Платье, туфли, чулки, белье, куда все делось? Она помнила точно, что одежда осталась на полу у кресла, но сейчас там ничего не было. Совершенно голая, озябшая и растревоженная, Хлоя прошла по холодному полу к креслу и только сейчас заметила, что на одном из витражей не хватает стекол. Их будто вынули, чтобы проникнуть в спальню. Внезапно кто-то обхватил ее сзади. Одной рукой зажал рот, а второй быстро обмотал вокруг шеи путы из дерилия. Никаких рун и эргов она применить не успела, ее лишили кадо сразу. Хлоя рванулась изо всех сил, замычала незнакомцу в ладонь, хотела крикнуть, позвать Рэя на помощь, но получила сильный удар в висок. Перед глазами мелькнул костяной кинжал, а потом пространство поплыло, и Хлоя завалилась на пол. Теряя сознание, она почувствовала, как кто-то переворачивает ее на спину, снова зажимает ей рот и пристально смотрит. Смотрит. Именно этот тяжелый взгляд она чувствовала, когда только проснулась. Хлоя прикрыла глаза и увидела перед собой тень. Та не имела четкого силуэта, а морфный, полупрозрачный образ человека в плаще и капюшоне с темной повязкой на лице. Отчетливо видны были только глаза. Они мерцали красно-оранжевым, как две тлеющих сигары. Крикнуть Хлоя уже не могла, но вот хотя бы застонать. Незнакомец крепче зажал ей рот. «Пищи», — прошептал он, потом посмотрел на спящего Рэя и снова повернулся к Хлое. «Ему предстоит сдохнуть во время ритуалов, официально и с почестями. А тебя я заберу на случай, если эта сволочь все же вернется из пещер. Так что будь умницей и не шуми, пока ты будешь жить». Он приложил указательный палец к губам за повязкой. И на том самом пальце Хлоя увидела печать со скорпионом.